Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Что Друзья, да, происходит? всем привет. Многие в комментариях спрашивали, где же делся кот. Вот, кот, кстати, я его переименовал. Он теперь Бубенчук, будущий мэр Днепропетровска. Да, вот так, да? Ну, сам кот с амбициями. Да. Вот, понемногу его готовлю к большому. А вот раз ты читаешь комментарии и на них отвечаешь, я тоже отвечу на комментарии. Мне пишут, что и у меня, значит, завышенное чувство собственного, как там называется? Достоинства. Наверное, да. И я сегодня специально одел майку с собой. Красавчик. Только человек, который от себя весь вне себя, может носить майки с собой. Да, братанчик. Особенно, когда ты понимаешь, что от тебя вне себя все остальные тоже. Ну, я не знаю, как остальные, но, видишь, так написали. Я вроде особо никогда не славился этим, но, тем не менее, вот, значит, блин, сиська упала и укатилась. Ладно, не буду поднимать. Так, ну что, смотри, давай главные какие-то у нас, что там происходит? Слушай, там много у нас. Пока, подожди, пока я не забыл. Блин, ну что, линяет, Бубенчук, ты чё? Короче, это самое, пока не забыл, Коль, про комментарии, да, для тех, как бы, кто, ну, кто притормаживает, как бы, я объясню, да, вот, допустим, ну, насчет того, что, типа, ты там репостнул некоторые темы, разведданные по поводу намерений противника, там, и так далее, да, спутниковые снимки, то, что они там спутниковую разведку проводят и тому подобное, и многие такие там, да что ты знаешь, там херню несешь, какие спутники у хохлов, это все американцы или это поля. Вот просто, ну, не вдаваясь в детали, просто объясню, на пальцах там некоторым, кому непонятно. Ну, вот, к примеру, вы действительно верите в то, что в генеральном штабе ВСУ там сидят только американцы и командуют, да? И у них доступы прямые к спутникам, там, и они сразу сидят, все там дают распоряжение. Конечно же, нет. Понятно, что американцы там советники, это все понятно, да? Вот. И вот представьте, вот есть у вас, вот вы сидите в генеральном штабе, вот вы такой сквирцкий, да? Целый генерал и главнокомандующий ВСУ. И вот вам нужен, вот у вас есть замысел, у вас вот определенный участок фронта вызывает интерес, и его тылы. И вам нужно провести спутниковую разведку. Ну, воздушную разведку, понятно, вы там отправили беспилотники, а надо спутниковую. Как это происходит? Дается запрос американцам, да. Есть, кстати, американские частные компании, которые оказывают такие услуги, вот. А есть, ну, вполне себе военные. И вот подаете запрос, как бы, нам надо вот эти квадраты, короче, отсмотреть. Все. И вот теперь вопрос для тех, кто в состоянии улитки пребывает. Теоретически, каким-то образом, если к нам там какие-то наши хакеры перехватывают секретные документы, там разведчики, еще как-то, то эти запросы, что интересует противника, в какие дни они получают, за какие дни они получают ответы от американцев, наша разведка может добыть или нет? И теперь другой момент. Как там писали, вот эти все военблогеры, откуда они что знают и тому подобное. Ну, смотрите, кроме того, что некоторые телеграм-каналы вполне себе, кроме Асинта, да, это получение разведданных из открытых источников, имеют также свою агентуру, и неоднократно это подтверждалось, также имеют контакты там с нашими разведчиками. Иногда даже наши разведчики, некоторые телеграм-каналы просят: братишка, дело срочное, пока там наше начальство это все получит и примет решение, вот пока вот все эти, вот конкретно от меня разведчика, который сижу там в майорских погонах, к примеру, да, и вот доложу начальнику, что там вот что-то, короче, назревает. То есть пока вот вся эта иерархия от меня до большого начальника, который принимает решение, дойдет, может пройти время. А напрямую я большому начальнику сказать не могу, субординация. А тебя он прочитает. Пожалуйста, скажи аккуратно вот эту ситуацию, вот, опубликуй. Это один из вариантов тоже, как некоторые телеграм-каналы получают данные подобного рода. Поэтому, я думаю, к этому вопросу больше возвращаться не будем. Не говоря там о каких-то других деталях, как бы, о которых когда-нибудь кто-нибудь, может быть, и узнает. Так. Мы, конечно, могли бы его проигнорировать, но посовещались и решили, что все-таки надо озвучить. Да? Вот снова приходят сигналы, значит, от наших военнослужащих, что на Курском направлении, ну, да, я озвучу, Сань, Дань, потому что, ну, ты все-таки на телеканалы ходишь, а меня все равно никуда не зовут. Как отрезанный ломоть. А ты вот сейчас скажешь, тебя скажут, а так этот вас стоп-лиц, не зовите его. Не вот. Скажут, и, на самом деле не скажут, нормально. В общем, военнослужащие пишут, да, о том, что снова есть моменты, когда кто-то хочет, наверное, стать героем России, вот, и докладывает, что населенный пункт взят, а он еще находится, допустим, под противником, и начинают, значит, так, как уже доложили, активизироваться, да, и, собственно говоря, начинают пытать вернуть этот населенный пункт быстро, потому что новости уже прошли, и, значит, понятное дело, что в такой ситуации, когда спешка и так далее, операция не планируется как положено, и есть, конечно же, ну, какие-то потери, да, поэтому, если вот нас кто-то смотрит, обратите, пожалуйста, внимание на вот Курское направление. Да, тем более там какие-то вот, я так понимаю, это рядом с вот этой черкасской конопелькой, да, там что-то? Ну, вот Суджи, этом, там вот это все направление. Это направление рядом с Суджи, да, вот на этом направлении, как бы, да. Есть нюансы, причем на самом деле там бойцы и командиры достаточно высокого уровня, они, вот я сегодня как раз вопрос по этому поводу задал, когда тебе написал боец, как бы, да, эту историю, я начал наводить справки. Ну да, мы, скажи просто, что мы, ну, уточнить хотели, что так это или нет, да? Да, потому что, ну, мало ли, может, ты стал жертвой вражеского... Да, ЦИПСО, да. Обмануло ЦИПСО. Да. Вот, и там просто в матерной форме люди как бы объяснили, что, да, блин, когда уже закончится эта херня, что там просто обманывают Минобороны, как бы Минобороны принимает решение, основываясь на этих данных. Вот. Прошу прощения, друзья, я еще болею, как бы, поэтому немного... Я тебя поддержу и тоже, так что не извиняйся, спасибо. Все нормально. Спасибо. Ну, поэтому как-то так, да. Поэтому, ну, тут же момент какой, я просто не понимаю. Некоторые вот командиры, которые обманывают, да, с этими докладами, они какие-то очень тупые и одноходовые. Ну, во-первых, тупые, потому что, подставляя своих бойцов, можно снорваться, но кто-то же может отомстить, как бы, за эту херню, за погибших друзей, да. Во-вторых, все равно раскроется твоя ложь. Вот ты сегодня герой, а завтра ты будешь самым конченным предателем и врагом, из-за того, когда раскроется твоя ложь. Вот ради того, чтобы 1-2 дня побыть героем, надо вот заниматься херней, из-за которой погибают бойцы, и в целом, как бы, принимаются неверные решения наверху. Это надо быть конченным кретином. И вот те, кто занимается подобной херней, и если нас такие смотрят, то вы конченые, тупые дегенераты. А, просто тут смысл какой, Дань? Он, смотри, он доложил, да, и как бы, ну, все уже наверху знают, что населенный пункт наш, да, и потом начинают, значит, давайте. Наши-то бойцы все равно возьмут. Понимаешь? Они-то, да, возьмут. Слушай, ну этот населенный пункт наш, а он не наш, да? То соседние направления будут действовать, исходя из того, что он наш. Тут даже дело не в том, в чьей зоне ответственности этот населенный пункт находится, а в смежниках, которые рядом, в соседях. Нет, я все прекрасно понимаю. Но просто я к чему говорю? Что населенный пункт все равно возьмут. Но просто получается, цена какая будет этого взятия, это раз. Конечно. Бойцы-то не подведут. Но смысл просто в том, что и, понимаешь, он может быть и останется героем. Он не может, может так получиться, что не то, что он там 2-3 дня побыл героем и все на этом закончилось. Он может и остаться. Просто цена вопроса, она нелогичная. Мы уже говорили, да, если нам, допустим, как простым солдатам, мы были в шкуре солдат, да, мы больше жалеем солдата простого, да, мы понимаем, потому что мы сами прошли через это, и друзей много потеряли, и так далее, да, мы понимаем, ну, как это достигается, этот результат, чем, да, ну, если мы возьмем, вот если я все-таки возьму себя, навешу на себя так как у меня все-таки повышенная вот это вот, ну, там, через D или как там правильно. Вот, я на себя... Чувство собственного величия, ЧСВ. А, ЧСВ, вот, все хорошо. То есть надо поменять еще не CQB, а ЧСВ. Да, пожилое с ЧСВ. Да, и вот так как у меня... Чересчур ЧСВ, как сказал подписчик, высокое. Я вот на себя примерю статус генерала. Да? И генерал, он уже в боевых действиях мыслит не так, как мы. То есть он мыслит не вот там Петю или Васю, с которым я был где-то там в ЧВК, его убили, или в мотострелковом полку, или в морской пехоте. Вот как мне его жалко. Он мыслит, ему надо выполнить задачу, да, и у него есть человеческий ресурс определенный, да, и вот на том уровне у нас все-таки жалко, не жалко, а у него все-таки не жалко и математика, да, вот у меня есть такое-то количество личного состава, и мне надо, значит, решить этот вопрос. И вот если для генерала, допустим, человеческая жизнь, как бы это просто, ну, средство для решения вопроса, то все равно мы все равно упираемся в математику, да, а математика – это экономика, война – это экономика, и мы, получается, что имеем, да, когда человек доложил наверх, что этот населенный пункт наш, он начинает гнать туда людей, там люди погибают, и, получается, государство, помимо того, что кто-то теряет, значит, своих родственников, просто так, необдуманно, не от обдуманного, значит, момента, да, а плюс еще государство теряет деньги, деньги, а здесь как бы у нас не как в сказке, горшочек вари, горшочек не вари, деньги, они имеют свойство заканчиваться, их нужно уметь зарабатывать и так далее, поэтому здесь вот эти люди, они не то, что там, я не знаю, чьи-то семьи разрушают, да, когда вот не планируют задачу, просто гонят людей, но они также наносят вред государству. Вот я не знаю, если вы уже там, ну, вам на людей там все равно, предположим, ну, может быть такое, что там, я не знаю, выполнение задачи выше, чем человеческая жизнь. Наверное, во время войны так оно и есть, да? Но, ну, вред государству наносится. Государству. И когда мы дойдем до какого-то пика, не дай бог, когда-нибудь, вот не дай бог, чтобы так сложилось, что нам на том уровне придется считать каждую копейку, и, возможно, там может быть не хватать денег на что-то, на какие-то проекты серьезные. Вот в этом виноваты в том числе и вот эти люди, которые просто тратят и человеческий ресурс, и финансы растрачивают просто так. Слушай, ну просто, вот ты много сказал, просто те командиры большие, да, которые лгут в докладах, конченые кретины. Все, ну это же очевидно, зачем разжевывать? Так мы просто обозвали человека по личности, а так мы должны донести, что он наносит вред государству. А он и так это понимает, ему похер. Те, которые лгут ради своих каких-то ништяков, им вообще похер на вред государству, на это. Потому что я по-другому объяснить этот дебилизм просто не могу. Просто как можно сказать, что мы это взяли, если мы это вот, ну, не взяли, да? Ты подставляешь соседей, потом... Это вот как было на Белогорске, да? Там сейчас Москва приедет, комиссия, проведите на позиции, как бы, передовые, проверим. Да, срочно отбиваем там 30 километров, да? Просто, просто кретины. Я просто не понимаю, что это же все равно закончится херово. Сколько веревочки не виться, а конец все равно будет, как бы. Ну, непонятно. Ну, реально, как бы, непонятно. Ладно. Давай что-нибудь хорошее, потому что сейчас у нас все время такие цыпсы. Слушай. Трамп репостит Путина. В смысле репостит? Ну, он вот сейчас, Анатолий Шарий, выложил на своем ресурсе, что Трампа есть какой-то ресурс, где он выложил комментарий Путина. То есть у них братский коннект, понял? Они там, братишка, репостни меня в телеге, да? Без проблем. А ты потом меня репостни. Пока сейчас в дороге был, пропустил. Это интересно. Не, на самом деле это, опять же, друзья, главное, чтобы это не усыпляло нам бдительность. Главное, чтобы это был не фейк. Ну, и это тоже, да. Тут момент такой, что Трамп, я вот тоже, ну, за дружбу там между всеми и так далее. Но если это искренне, если эта дружба не закончится снова нам тем, что они выиграют время, чтобы нас сильнее ударить. Как бы, да. Сейчас мы подружим, я сейчас передохну, подружим с тобой, пообщаемся, потом я тебя ударю сильнее. Потому что сейчас, если ты начнешь меня бить, я уже уставший, я проиграю. Поэтому давай сейчас нормально подружим. Не-не-не, так быть не должно. Вот. Ну, у нас президент, я думаю, все это прекрасно понимает. Он сам неоднократно об этом говорил. Поэтому, я думаю, нормально все будет. Как ну, говорится, слушай, тертый калач. Конечно. Вот. Ну, какие хорошие новости? В целом, ситуация на фронте тяжелая, но как бы мы идем вперед, да. Вот то, что, кстати, Юра Подоляка недавно обращал внимание, что противник там перебрасывает резервы на Красноармейское, но уже Покровское направление, и могут постараться нас, то есть, прорвать фронт до Селидова, чтобы обрезать нашу клешню одну, да, и в котел взять. Но я, честно говоря, не думаю, что у противника это получится. То есть в данной ситуации, да, они там некоторые резервы, там, по-моему, 115-й бригады перебросили. Вот, то есть резервы какие-то со всех фронтов, да, плюс они назначили Тропатова, это командующий сухопутными войсками, бывший бригадный генерал еще до СВО. Вот, они как бы, он типа считается лучшим, то есть получается он лучший генерал Украины, ну, по версии Украины, да. А на этом же направлении, по нашей версии, лучший генерал России Мордвичев. И такое генеральное сражение получилось на Покровском направлении. Да? Вот. Но единственное, что качество личного состава у Украины сейчас похуже по объективным причинам. Все-таки наше преимущество в количестве снарядов, стволов, пушек в целом и авиации с авиабомбами, которые сотнями каждый день туда залетают, она, ну, дает свой результат. Ну да, я с тобой согласен. Единственное, знаешь, мне вот когда я-то как думаю, да, вот что мы-то обстановкой все равно владеем, да, что разведданные поступают и так далее, там и агентура на местах, и агентура в ЗСУ, и агентура в ГУР, везде есть агентура. Точно так же, как у противника агентура с нашей стороны, точно так же с нашей стороны агентура там везде есть. Это железобетонно. Вот. И, соответственно, что противник владеет полностью обстановкой, что мы владеем полностью обстановкой, все разговариваем на одном языке, да, я не помню, кто сказал, кого-то я смотрел, то ли, а кто сказал, Алексей Арестович, запрещенный, значит, всей Руси, да, во всем мире, да, да, запрещенный во всем мире, вот, он сказал, что, ну, все разговаривают на русском языке, это они вот это кривляются только на публику в Инстаграме и так далее, ну, даже на совещаниях все разговаривают на русском языке, да, то есть, ну, получается, ну, все друг друга понимают, доклады везде на одном языке, перехваты докладов на одном языке, то есть там тебе не надо транслейтер какой-то. Тут если это перехват документа... Если нет, это понятно. Я имею в виду, что базары, как бы, радиоперехваты, станции, все. Очень много перехватов, там интересно. Они, к примеру, идут там, типа, до бою, типа, ну, к бою, да. Это, так, вы меня поняли, команда, до бою. То есть он говорит по-русски, а саму команду по-украински, короче, понял. То есть вот они, как бы... Вот такая херня. Но это тоже не особо не скрыть, да, поэтому как и это? Вот когда, значит, ты вот у тебя все нанесено на карту, да, и вот перемещение противника, когда какая-то бригада куда-то перемещается, и у тебя поступают доклады, что такая-то бригада там сильная, боеспособная, переместилась туда-то для возможного нанесения удара. А если мы не предпринимаем никаких действий, то я вообще не знаю, что это происходит. Это, то есть, получается, ты сидишь, смотришь на экран, и у тебя нет никакой реакции вообще, что ли, получается. Поэтому... смотри, момент в чем насчет этих перемещений. Они действуют тоже хитро. Во-первых, это же, то есть ты по факту уже узнаешь, к примеру, ну, допустим, ну, к примеру, сидит там какой-то пастушок, да, забыл домой пойти и решил переночевать в лесопосадке и считает технику, да, потом домой добрался до интернета, там, передал данные, как бы, ну, к примеру, да, что такое-то количество техники зашло, или наши беспилотники, ну, едет один танк, Тут через 500 метров еще один танк едет. Через 500 метров, ну, ты будешь Искандер тратить на один танк? Ну, нет. Они же тоже, как бы, ну, не лохи, как бы. Они тоже это все делают, не кучкуясь. А там уже рассредотачиваются. Вот. Поэтому здесь тоже это кажется. Ну, если вы знаете, они перемещают силы. Бля, но они же не в обнимку идут этими всеми силами, чтобы там одним ударом как бы всех убил. Нет, ты просто знаешь как бы маневр. Вот. Ну, а как там уже дальше? Тут же, ну, и они всегда рассредотачиваются. Ну, наши тоже сейчас. Вот, поэтому, да, вот ты понимаешь, ты знаешь, что происходит, а предотвратить не можешь. Потому что, ну, то же самое там, мосты, почему мы не рубим, да? Мосты надо ложить авиабомбами. Вот, если тратить Искандеры на мосты, это очень дорого. Причем, сколько вот главные стратегические мосты, да, это через реку Днепр. Сколько, кстати, сейчас, вот, интересно, сколько... 7 мостов, по-моему. Сейчас. Расскажи пока что-нибудь. Да что рассказать. Ну, ты знаешь, учитывая, что с начала СВО мы запустили по подсчетам противника больше 10 тысяч ракет, то можно было бы уже давно сложить эти мосты. Ну, да. А вообще, то, что противник передвигается не колоннами, а дробит технику на группы небольшие, да, это все тактика Великой Отечественной войны. Поэтому ничего нового. Странно только, что до нас начало доходить на третий год войны, что надо обходить населенные пункты, а противнику дробить технику на единицы. Ну вот только, ну судя, если Википедия не обманывает, да, то только на территории Украины через реку Днепр вот 29 крупных мостов. А, да, я подошибся немножко. Да. При этом ты же должен, ну, мосты еще, это же все при Союзе строились. То есть они должны выдержать ядерку. То есть прилетела там, это рядом ядерка, какие-то пролеты сложились, их там за месяц, ну, или там за 3 недели восстановили, ну, к примеру, да. Вот, а сами эти быки, опоры стоят. То же самое, вот мост Патона в Киеве, это же, ну, или мост метро в Киеве. Я не знаю, что нужно, чтобы сложить опоры, как бы. Нет, вот. Наши просто, знаешь, как думают? Они думают, вот смотри, сейчас мы разрушим мост, а это же был все-таки советский проект, да? А потом Украина не сможет сама сделать, и получается, как будут люди жить. Поэтому давай не будем рушить. Нет, так прикол в том, что мы же били ракетами и калибрами в начале СВО. Ну, там в один, по-моему, попробовали. И в Днепропетровске по мостам, да, да. Вот, и, ну, как бы... Тут момент просто в чем вообще, ну, негативный момент, да, что так вот, допустим, как наши переправлялись через Днепр в Херсоне, да, и я вот разговаривал с гражданскими людьми, что переправа через этот мост, там, да, через понтоны, это было целый, короче, триллер, да, потому что там все были на панике, потому что и колонны военных едут, какие-то фуры, гражданские машины. Прилетает, допустим, Химарс, да, разносит там, допустим, и военных, и гражданских, и фуры с продуктами, ну все, попадают под раздачу все, да. То есть противник особо не заморачивался, да. А у нас, скорее всего, когда мы можем, люди просто понимают, и, скорее всего, может быть, так и было, что когда ты бьешь по мосту, а там идет гражданский трафик, то понятное дело, что ты просто там, пока ты этот сложишь мост, ты там еще гражданских там поперебьешь целую кучу, понимаешь? Это если бы, допустим, мы, как вот, допустим, президент говорил наш, да, мы будем бить орешником и анонсировать удар, да, то есть тогда вот мы можем сделать, да, сказать, ребята, все, мы будем складывать такой-то мост, все, гражданский транспорт, ну, не рекомендуем ехать туда, да, кто поехал, тут уже на свое усмотрение, но тогда противник может подготовиться, прикрыть там мост ПВО, допустим, да, и тоже твой удар будет, допустим, не достигнет цели, поэтому тут вот такой момент, то есть и нанеся удар, ты убьешь гражданских людей, не нанеся удар, ты как бы не можешь, да, понятное дело, что нам сейчас напишут куча людей, которые там, да что их жалеть, хохлов этих, да, но как мы видим, что там очень много людей, которые, ну, сами недовольны этой ситуацией, ждут Россию и так далее, там, да, хотят, ну, чтобы все это быстрее закончилось, поэтому просто так молотить всех подряд, ну, это мы не имеем права просто этого делать. Да, кстати, Оказывается, вот я сегодня у себя опубликовал пост, не репостнул. Оказывается, есть информационный ресурс американский, который называется The Gray Zone. Вот. Его ведут независимые американские журналисты, которые, ну, нигде не получают бабки, они просто, ну, пытаются заниматься журналистикой. И вот они новость опубликовали. То, о чем мы говорили про бритов. Плачевное для Киева наступление на рынке планировал Лондон, пишет американское издание The Grey Zone. Чтобы убить Залужного и Зеленского, на Украину направили целую делегацию. Безумный расчет был на то, что захват силами обученных в Британии морпехов в ССУ, плацдарма на берегу Днепра, позволит украинцам совершить бросок на Крым и добиться победы. Ну и так далее. То есть они как бы... высадки, вся эта херня. То есть британцы, это то, о чем мы все время говорим, что это британская тема. Десант, форсирование, крымское направление, это старая историческая британская точка G, это Крым. Интересно, интересно посмотреть вообще, когда появился этот ресурс Grey Zone. Может, он появился после того, как появился первый раз наш ресурс Grey Zone. И да. Вот, потому что у нас этот проект придумал я изначально, и потом появилась даже компьютерная игра про ЧВК Вагнер, хотел сказать, про ЧВК, которая воюет в Африке, она тоже называется Grey Zone. Она есть на Steam, кстати. Вот. Но смысл в чем, что я вот смотрел недавно, я вообще люблю смотреть военных, да, не, помимо вот экспертов и политологов, я еще смотрю военных, да, которые воевали, допустим, против нас или воюют против нас, да. И вот, значит, всплыло интервью на канале Альфа-Омега, там, значит, наш старый знакомый, историк, который был на нашем канале до СВО, вот, он был из противника, может, кто-то не знает, нам на наш канал не подписывался. Вот как раз, когда наш был канал Grey Zone на Ютубе, да, у нас часто очень появлялись наши противники в гостях. Слушай, извини, да, но они, походу, раньше, потому что тут пишется в интернете с марта 16 по январь 18 года американский интернет-издание Alternet спонсировало проект The Grey Zone. А, ну, молодцы, значит, получается, даже опередили нас. Не, вот. Ну, мыслите одинаково, то есть у них как бы Grey Zone для журналистов, то есть там независимые, которые не попали под какие-то там эти самые, в систему не вписались, они сделали свою серую зону. А вы чисто военная тема Grey Zone, да, серая, да, зона. У нас была, ну, серая зона для того, чтобы мы на боевые действия, несмотря из какой стороны, да, мы смотрели просто нейтрально, да, поэтому серая зона. Вот, но да. не суть. Смысл в том, что вот историк, он, кстати, сказал такую интересную вещь вот на одном из эфиров, что из всех вот бойцов, из всех военных стран НАТО реально проявляют интерес к боевым действиям и пытаются там что-то получать, опыт какой-то, да, это только британцы. Всем остальным, говорит, насрать, короче, говорит, немцы, ну, он, говорит, он ссылался тоже не со своего опыта, а с опыта, скажем так, своих там друзей, побратимов, кто вот там был на всяких тренировках, да, он говорит, что вот только британцы, ну, реально хотят получить какой-то опыт, то есть они анализируют, да, вот мы постоянно с тобой ругаемся, почему вот люди сидят, получают зарплату, те, которые должны были анализировать что-то, они ни хера не делали, ну, по факту, не обижайтесь на нас, это факт, как бы, да, вот просто начало СВО показало, что те люди, которые должны были заниматься анализом, они им не занимались. Братан, потому что эти люди думали, что слово анализ происходит из слова анал. Прошу, возможно, меня. Возможно. Вот. И вот он сказал, что именно бриты именно вот пытаются вникнуть в суть, да? Вот. А это, несмотря на то, что у них очень маленькая армия, несмотря на то, что у них там тоже нехватка, и вот эта вся ЛГБТня там у них тоже развивается, да? Но они все равно делают, становятся очень серьезным противником. Почему? Потому что, изучая современные боевые действия, да, и они постоянно, как ты говоришь, что действуют чужими руками, да? То есть сейчас они могут разрабатывать какие-то, не то что новые методики в боевых действиях, они могут разработать новое вооружение. У них есть деньги для того, чтобы его в кратчайшие сроки сделать и предоставить стороне конфликта с нами, да? И это вооружение, которое вот... Ты там на свай, что ли, ешь? Не пойму. Да, братанчик. Видишь, мост красный. Закидываешь. Горка, я так ныряю в горку. Нет, на свай. Я не знаю, осуждаем, я не знаю, что он там, к чему он там относится. Все осуждаем, все, что можно. Я болею, у меня насморк, у меня течет. Да я пошутил, но елки-палки, что ты начинаешь? Кстати, вот ты сегодня уже вспоминал про Пабло, там кто-то, сейчас он писал, по-моему, представитель Литвы предложил сделать так... Украина станет полигоном для испытаний бронетранспортеров латвийского производства «Патрия». Вот. То есть Латвия будет свои новые бронетранспортеры обкатывать на Украине. И они в этом заявляют, Украина будет нормальным полигоном. То есть все, уже никто не скрывает. До этого тоже говорили, что Украина полигон. Зеленский сам говорил, используйте нас как полигон, дайте нам новейшее оружие, и мы в боевых условиях его применим, как бы, да, и так далее. Поэтому... Слушай, ну, чернозем вывозят, лес спиливают, ресурсы, он говорит Трампу, заберите. По сути, там, ну, уже только под полигон она и годится. Смысл просто в чем? Что когда вот мы смотрим, да, там, солдат противника, их мысли пытаемся понять, когда мы смотрим политологов их, да, и ты значит, выбираешь только то, что тебе надо услышать, да, какие-то вещи для себя полезные, да, я не знаю, ну, мне кажется, этим должны заниматься не мы. Вот, когда вот выходит интервью там какого-то бойца ССО, да, или там какое-то видео там ССО там противника, или там спецназ, или... Этим, поверь, этим занимаемся не только мы, и достаточно эффективно. Есть специально обученные люди, которые отсматривают все украинские эфиры. И даже Пабло недавно на своем канале один из примеров привел, что когда съемки там какой-то или громадские телебачения, короче, какой-то информационный ресурс, проводили съемки и там привезли раненых ВСУшников. И они сняли фасад, то есть выключен свет, все в темноте, фасад здания сняли, все. И через 3 дня туда прилетел КАБ. Вот. Оказывается, это... здание интерната, и они такие, вот русские по интернату, он показывает, так вы сами сняли сюжет, что там забито ранеными. Сколько раненых погибло в этом интернате, ВСУшников, непонятно. Вы сами подсветили. Как-то. Ну, тут это одна из версий. Почему? Потому что подсвечивать могут непосредственно прямо работники этого мероприятия всего, понимаешь? Там может быть медсестра может быть подсвечивать, мы не знаем. С ДСВОшных времен есть специальные подразделения, которые занимаются этим. Там все отсматривают, анализируют, проводят разведку. Я тебя огорчу. ДСВО по Сирии этим занимался 500-й. Вот. А у него только люди просили, не, пожалуйста, не постите на своем канале координаты, которые вы установили, а скидывайте нам. Это говорит о том, что нихуя никто этим не занимается. Вот, что я хотел сказать, что вот у нас считается это вредным, да, у нас как говорится, вот нельзя смотреть ресурсы противника, ну нельзя этого делать, они на нас плохо влияют. На самом деле их надо смотреть, но их надо смотреть не из-за того, чтобы в обморок падать. Обществу нельзя эти ресурсы пиарить на всех, понимаешь? Потому что те, кто разбираются в информационке, и для кого это профессия или, там, не знаю, призвание, это один вопрос. Ну, как мы с тобой, мы смотрим, да, ну, что там, не, ну, понятно, такие адекватные, как Карасев, к примеру, да, он вряд ли как-то... Ну, он просто... ничего не скажет, ты там ничего не узнаешь. Ну, он просто говорит адекватные вещи, да? А вот, к примеру, Арестович там или еще... Да это... нет, и Арестович тоже, он, в принципе, он стратегия у него какая-то. Я имею в виду, что когда вот выходит интервью непосредственно военного с поля боя, я вот даже выставлял там парень крепкий, он рассказывает, что ну просто люди даже не умеют гранатомет, подствольник заряжать. И он говорит, я вот прямо перед выходом, вот нам уже идти на позицию, говорит, ну наводили нас по WhatsApp, да, просто присылали смски, куда ему приехать надо, да. Ну то есть, ну бардак такой же, как и везде. То есть мы думаем о том, что ну у противника там точно лучше. Ну, точно лучше, да, выходит военнослужащий, который получил, значит, ранение там от сбросов, он только, он говорит, меня вот только прооперировали, там, выписали, и он рассказывает, что то же самое, как бы, да, и вот эти моменты, они очень, на самом деле, интересны. Но мне вот, ты говоришь, информационка, наоборот, не очень интересна. Ну, я не считаю себя в ней специалистом, я, ну, как бы, знаешь, для меня она немножко скучна просто, мне вот скучно это заниматься. Ты видишь, как выдергиваешь те моменты, которые тебе интересны. Там, вот что сказал там противник, значит, это обратно наоборот. А мне наоборот интересно вот именно военные, когда, да, когда человек непосредственно был в бою. Да. Почему, допустим, вот сейчас наши выпустили видео, да, где наше ССО работает. Там, ну, там понятно, там как бы там уровень, который не обсуждается. Просто многие там смотрят на это видео, там охают, ахают, как круто. Но надо просто им объяснить, что, ребята, силы специальных операций научились делать вот эти налеты еще в Сирийской Арабской Республике. Вот там у них была как раз-таки практика большая, когда они заходили на опорники и просто петушили опорники. Вот сейчас то, что они выкладывают на территории противника, это все наработки, которые они уже сделали, набили руку себе. Поэтому, когда, наверное, простой человек смотрит и там, там он в ужасе, да, ты понимаешь, что вот то, что они сейчас выложили, это вот на протяжении там 5-7 лет они это все набили руку именно в САР. Вот, потому что там как раз-таки они заходили на опорники и там кошмарили. Вот. Но тут же противник берет раз и выкладывает свое видео, вот совсем недавно. На Курчине, там действуют там ССО, там на Курчине, и пытаются сделать видео еще круче, короче. Вот наши только опорник там распетушили, там, а они там и на опорники, там, и там, и, значит, ловят там корейцев, пытаются найти, и заходят в тыл, мины выкладывают, там, делают шлагбаумы минные, то есть они, получается, они же не будут делать у себя где-то на пограничной, значит, они зашли к нам в тыл, и у нас в тылу там, да, сделали этот минный шлагбаум. То есть там тоже очень интересные вещи, вот. И вот я что хочу сказать, что те, кто конкретно интересуется боевыми действиями, да, те, кто там пытается в них разобраться, ну вот мониторить сегмент противника, это, конечно, очень важно. Ну, конечно, конечно. Это, опять же, одна из составляющих вот как раз асинта, да. Поэтому, ну... Да, но опять же обществу нет, особенно там, где они показывают там наши потери там, и так далее. Это, ну, такое нельзя смотреть просто, потому что, ну, это даже психику рушит и повышает социальную напряженность. Поэтому, конечно же, нет. Но опять же, никто у нас же пока что не отключают вообще интернет, да. Поэтому. Не, ну все, что можно было, отключили, поэтому. Остался только Телеграм, понимаешь, а ВКонтакте и на Рутубе этого нет, поэтому приходится искать, значит, на других ресурсах. Вот, ну, давай еще скажи тогда, ну, Зеленский хочет предложить ресурсы все свои отдать, Трамп думает. И... Трамп сказал, что это он не покупает, Трамп сказал, что это за старые вложения Америки, это долги Украина таким образом отдавать. Но единственное, он как Степ сказал, что, по-моему, что 500 миллионов долларов выделят еще Украине. Ну, это такое, это чисто поржать. Вот, ну, тогда что, на сегодня все? Да, да, друзья, уже завтра встретимся с вами. Всем всего хорошего, до завтра.